Ноябрь-декабрь 672 год. Приказ Кагана на убийство. Эпизоды. У Рустам-хана был свой купец Амага, доверенное лицо, который занимался торговлей в Орде-хана. В том числе Амага торговал во всем Каганате, при этом не платил налоги другим ханам, но только на товары Орды Рустам-хана. В первой декаде ноября Амага приехал в Орду Пшиза, привез шкурки песцов, которые закупил, когда приезжали купцы с севера. Кроме шкур и мехов, имелась кость зверя, клыки моржей, что очень охотно покупали или обменивали кочевники с юга. Расторговавшись, Амага нашел Чабана Имрана, который еще не откочевал с отарами овец на юг. Октябрь был теплый, так что корм овцам имелся, даже в начале ноября. Они поговорили в степи, где не было лишних ушей. Приезд купца объяснялся тем, что он привез для чабана ягоду-клюкву. «Чего тебе надо, купец, раз ты не поленился и приехал в степь?» — недовольным тоном спросил чабан Имран. «За товары ни серебра, ни золота не надо. Подарок от Кагана. А еще Каган напоминает, что тебе пора вернуть долг. Ведь он когда-то спас твою семью. Возьми яд. Достаточно смазать наконечник стрелы, чтобы человек умер в мучениях. Лекарства от этого яда нет, даже у Кагана. Твоя задача — убить сначала Мурат-хана. Он любит охотиться, так что будет нетрудно его подкараулить. А потом убьешь Михар-хана. За месяц сделай свое дело. За свою работу будет прощен долг. А еще получишь две седельные суммы серебра!» Дал инструктаж Амага, тут же передавая флакон с ядом. «Хорошо, я сделаю. Но потом, после выполненного дела, хочу уехать в свою орду, получить отару овец в 1000 голов, которые станут моими!» — ответил Имран, забирая яд. Более купец задерживаться не стал, а отправился в обратный путь, чтобы сообщить Кагану о дополнительных условиях от Имрана. Имран ничуть не сомневался, что Каган согласится на дополнительные условия. Бывший охотник умеет слушать людей, а люди говорят, что Михар-хан как кость в горле у Кагана. Чем не угодил Мурат-хан аварскому Кагану, Имран не понял, но долго размышлять об этом не стал. Купец Амага смешал планы семьи пастухов. Они как раз собирались выдвигаться к реке Кофин, чтобы перегнать 3000 овец на южные пастбища, где еще некоторое время будет сохраняться подножный корм. Имран договорился с родичами, что хочет сходить на охоту в землях Вятичей. Мол, нужны шкурки ценного меха, что-то надо обменивать у купцов. Родичи не возражали. Имран собрался быстро. Взял с собой снегоходы в том числе. В конце ноября в среднем течении Идел может выпасть обильный снег, так что пригодятся. Двинулся пешком. По пути действительно получалось охотиться. Особенно часто попадались белки. Но Имран брал тех, которые сменили летний мех на зимний. Любые поселения Имран обходил стороной. Нельзя встречаться с людьми, чтобы его потом не связали со смертью хана Орды Бёри. Примерные места охоты хана бывший охотник знал. Многие люди говорили об увлечении Мурат-хана, когда был жив еще Алмаз-хан. Вот туда Имран и направился. В экипировке у него имелось белое полотно, из которого сшита накидка, так что выпавший снег будет на руку. К стойбищу, где зимовала орда Мурат-хана, добрался быстро. А потом пришлось ждать неделю, когда хан соберется на охоту. Имран слышал, что хана чуть не убил медведь, но все обошлось, а рваные раны заживут. Только очухавшись, Мурат вновь вернулся к своим забавам. Порой Имран думал, что зря он бросил охоту. Это то занятие, которое охотнику действительно нравится. Но такова была воля Рустам-хана 5 лет назад, когда он попал в Орду Пшизы. Неделя ожиданий дала результат. Мурат-хан отправился на охоту. Имран незаметной тенью двинулся за ним. Весь день хан охотился на куропаток. Очень нравилась Мурату соколиная охота. А к вечеру хан и его сотня воинов остановились у реки, чтобы разжечь костер, на котором хан будет жарить тушки птиц. Стемнело быстро. Имран подкрался на дистанцию выстрела. Стрела приготовлена, накрыта колпачком, чтобы яд сохранялся на острие наконечника. Бывший охотник решил использовать четырехгранный наконечник на случай, если у Мурат-хана под одеждой кольчуга. Стрела с тихим шелестом отправилась в цель. Попал в бок хану. Имран это знал наверняка, но он уже бежал от места выстрела. Найдя поваленное дерево, Имран залег под него. Придется здесь лежать несколько часов, чтобы паника улеглась. Воины Мурат-хана начнут прочесывать территорию, но ночью много по следам не увидишь, а до рассвета Имран уйдет в сторону вятичей. Пусть думаю, что кто-то из них ударил стрелой. Тем более Имран использовал оперение стрелы именно такое, какое пользуют вятичи. Дело сделано. Пора возвращаться. На обратном пути Имран зашел в поселение Вежа-Уды. Посетил торг, где продал шкурки белок по самой низкой цене. Ведь они не выделаны, а только присыпаны солью. Но купец на торгу взял шкурки, рассчитавшись медью. Походил по торгу, послушал сплетни и новости. На торгу многие говорили о том, что в соседней Орде кто-то из вятичей стрелял в Мурат-хана. И хоть ранение не опасное, но стрела оказалась отравленной. Мурат-хан слег, а через 3 дня умер. Михар-хан, узнав о ранении Мурат-хана, отправлял в Орду Бёри послушников из христиан, но они, к сожалению, опоздали. Теперь Имрану оставалось выполнить вторую часть приказа Кагана. Однако выполнить убийство Михара, ой, как непросто. Но удача не обошла стороной бывшего охотника. Имран узнал, что Михар-хан объявил о соревнованиях лучников. Эти соревнования проведут недалеко от поселения Вежа-Уды. Соревнования проводят среди юношей до 14 лет. Хан таким образом выявляет лучших стрелков. Имран при этой мысли даже усмехнулся. Он бы мог легко занять место воина в войске Михар-хана, так как стрелял очень метко, даже на большие дистанции. Но жить простым чабаном ему больше нравилось. Стрелять пришлось не просто с дальней дистанции, а с очень дальней. Поэтому Имран пустил стрелу вверх. Она пролетит по траектории и ударит в спину молодого хана, который в это время смотрит, как соревнуются стрелки. Тем более время выбрано вечернее. Михар-хан захотел посмотреть, как юноши будут пускать стрелы в условиях плохой видимости. Пошел небольшой снегопад, что бывший охотник воспринял как знак предков на удачу. Победитель из юношей-стрелков получит приз – лук и коня из рук самого хана. Конечно, существовала вероятность промаха выстрела Имрана. Например, хан отойдет в сторону, пока стрела летит по траектории. Но такого не случилось. Не зря Имран молился духам предков накануне, а на капище возил подношение. Пути отхода Имран наметил заранее. В сторону реки Уды, там привязать к поясу заготовленные ветви, которые скроют след. Немного пройти по льду, где приготовлена нора, в которой он отсидится, пока нукеры хана будут рыскать по округе в поисках стрелка. Как задумал, так и получилось. Стрела попала в спину Михар-хану, а против этого яда не существует противоядия. Через неделю Имран узнал, что Михар-хан лежит в своей юрте. Он не умер через 3 дня, но сейчас находится без сознания. Священники пытались лечить Михара, но их лекарства не помогли. Имран с чувством закрытого долга перед Каганом ушел на южные пастбища, где его семья пасла овец хана. Конец книги. Сентябрь 2025 год.